Видную роль в боевой организации этого времени играл также Чернавский, старый революционер, впервые осужденный на каторжные работы еще за 30 лет перед тем по делу о первой революционной демонстрации, состоявшейся 6-18 декабря 1876 года в Петербурге. Настойчивые попытки делал АЗФ и для привлечения в боевую организацию ряда других старых революционеров. В литературе были высказаны догадки, что подобное поведение АЗФа определялось своего рода садизмом. Ему якобы нравилось толкать на тернистый путь тюремных мытарств и лишений людей, которые уже были в достаточной мере измучены десятилетиями таких лишений в прошлом. Эта догадка в корне неверна. Принадлежность к боевой организации АЗФа в этот период отнюдь не была связана с опасностью ареста. С большим правом можно говорить даже об обратном, о том, что эта принадлежность была своеобразной гарантией от ареста. Примеры этого будут приведены дальше. Поведение АЗФа объяснялось иначе, много проще. Люди со славными революционными репутациями, если они становились сотрудниками и преданными сторонниками АЗФа, а делать их таковыми АЗФ умел, играли роль надежнейших защитников АЗФа против все нараставших и нараставших подозрений. Их прошлое гарантировало их самих от возможности быть заподозренными кем бы то ни было, а они горой стояли за АЗФа, ручались за него. Сама работа АЗФа в этот период носила характер предварительного зондирования почвы. Так характеризовал ее он сам, заявляя, что ведет поиски во всех направлениях, прощупывая все возможности подойти близко к царю, какие только подвертываются. Обычно всегда крайне сдержанный относительно подробностей работы боевой организации и не любивший, чтобы ему задавали какие-либо вопросы, теперь он порой сам заводил разговоры на эту тему во время заседаний Центрального комитета. Нередко после того, как наиболее срочные дела бывали урегулированы, АЗФ брал слово для того, чтобы поделиться своими соображениями и планами, чтобы выслушать о них мнение ближайших товарищей. Такое изменение своего поведения он объяснял сложностью работы и своим одиночеством в руководстве боевой работой, одиночеством, которое его, по его словам, очень давит. Гершуни в конце 1907 года выехал за границу для лечения и вскоре там умер от последствий воспаления, образовавшегося от старой раны, натертой на ноге тюремными кандалами. У всех, кто слушал эти рассказы АЗФа, создавалась полная уверенность в том, что он делает все находящееся в силах человека для того, чтобы подготовить акт против царя. Планов у него действительно было много. По его указаниям, велись попытки наблюдения за приездами царя в Петербург. Проектировалось открытое нападение на него на улице во время одного из таких приездов. Были планы проникнуть на прием во дворец в составе одной из тех многочисленных депутаций, посылка которых к царю как раз в те месяцы в большом числе инсценировалась реакционерами, желавшими показать царю, что за ними стоят народные массы. С большой горячностью ухватился АЗФ за предложение одного молодого социалиста-революционера, который только что окончил курс в духовной семинарии. Этот юноша, убежденный террорист, имел возможность, приняв священство, при помощи своих влиятельных родственников получить место священника где-нибудь невдалеке от царского села. Он надеялся, что в рясе священника ему удастся как-нибудь найти возможность приблизиться к царю и выступить в роли исполнителя приговора партии. Священник, убивающий царя. Эта комбинация явно нравилась АЗФу, и он настойчиво уговаривал юношу немедленно же отстраниться от всякого касательства к другим революционным делам и целиком отдаться выполнению данного плана. Примечание.